Глава шестая. Упреждающее отпущение. Четки, булы, мощи, обрывки индульгенций, лоскуты помилований. Джон Мильтон. «А теперь, брат Павел, — сказал следователь дисциплинарного суда консистории, — прошу вас, если сможете точно вспомнить слова, сказанные на корабле ведьмой». В тусклом предвечернем свете 12 членов суда рассматривали служители церкви на свидетельском месте. Это был ученого вида священник, и Дэймон его имел вид лягушки. Суд уже 8 дней выслушивал свидетелей по этому делу в древнем высокобашенном колледже святого Иеронима. «Я не могу в точности припомнить слова ведьмы», — устало сказал брат Павел. «Как я доложил вчера суду? Раньше мне не доводилось видеть пытки, и я почувствовал слабость и дурноту. Так что точно повторить ее слова я не смогу, но смысл их помню. Ведьма сказала, что кланы Севера признали в девочке Лиру ту, о ком было пророчество, известное им с давних времен. Ей предстоит сделать роковой выбор. От ее выбора зависит будущее всех миров». А кроме того, есть имя, которое заставляет вспомнить аналогичный случай. И оно внушит церкви страх и ненависть по отношению к девочке. «Ведьма назвала это имя?» «Нет, она не успела его произнести. Другая ведьма, присутствовавшая под покровом невидимости, сумела убить ее и скрыться. Так что в данном случае эта женщина Колтер не услышала имени?» «Совершенно верно». «И вскоре миссис Колтер отбыла?» «Да, так». «Что вы выяснили после этого?» «Я выяснил, что девочка перешла в другой мир через брешь, проделанную лордом Азриэлом, и пользуется помощью мальчика, который имеет в своем распоряжении нож, обладающий необыкновенными свойствами», — сказал брат Павел. Потом он нервно откашлялся и спросил: «Я могу говорить перед судом вполне свободно?» «Совершенно свободно, брат Павел», — последовал резкий, отчетливый ответ президента. «Вас не накажут за то, что вы услышали от других. Прошу вас, продолжайте». Священник с облегчением продолжал. «Нож, принадлежащий этому мальчику, способен проделывать ходы между мирами. Но он обладает еще большими возможностями. Мне страшно сказать, он способен убивать самых высших ангелов и того, кто выше их. Нет такого, чего не мог бы уничтожить этот нож». Он потел и дрожал, а лягушка, его Дэймон, от волнения упала с помоста на пол. Брат Павел охнул от боли и, быстро подобрав ее, дал ей глотнуть воды из своего стакана. «Вы пытались еще что-нибудь разузнать о девочке?» — спросил следователь. — «Выяснили имя той, о ком говорила ведьма?» — «Да. Я опять прошу у суда заверений, что...» — «Они вам даны?» — оборвал его президент. — «Не бойтесь, вы не еретик. Доложите, что вы выяснили. Не отнимайте у нас время». — «Нижайше прошу прощения. Этому ребенку предназначено повторить роль Евы, жены Адама, нашей общей прародительницы и причины всяческого греха. Стенографистки, записывавшие каждое слово, были монахини ордена святой Филомелы, давшие обет молчания. Но при этих словах брата Павла одна из них сдавленно охнула, и за их столом замелькали руки. Женщины осеняли себя крестным знамением. Брат Павел поежился и продолжал. «Позвольте напомнить, аллитиометр не предсказывает, он говорит, если то-то и то-то произойдет, тогда последствия будут...» и так далее. И он говорит, что если этот ребенок подвергнется искушению, как Ева, то, вероятнее всего, согрешит. От исхода будет зависеть все. И если искушение возникнет, и девочка поддастся ему, тогда восторжествует пыль и грех. Все стихло в зале суда. Тусклый солнечный свет просачивался сквозь огромные окна в свинцовых переплетах. И в косых его лучах роились миллионы золотых пылинок. Это была пыль. Не пыль! Но ни одному судье увиделся в ней образ той другой, невидимой пыли, что собирается на каждом человеке, как бы послушно не исполнял он законы. «А теперь, брат Павел, — сказал следователь, — сообщите нам, что вам известно о нынешнем местонахождении девочки». «Она в руках у миссис Колтер, — сказал брат Павел, — и они в Гималаях. Пока что большего я... не могу сказать. Я сейчас же пойду и постараюсь уточнить это место. И как только установлю, сообщу суду, но...» Он замолчал. Съежившись от страха и дрожащей рукой поднес к губам стакан. «Да, брат Павел, — сказал отец Макфейл, — ничего не утаивайте». «Отец-президент, я думаю, что общество трудов Святого Духа знает об этом больше, чем я». Он проговорил это почти шепотом. «Вот как?» — сказал президент, и глаза его вспыхнули. Дэймон брата Павла тихонько квакнул. Священник знал о соперничестве между разными подразделениями магистериума и знал, что попасть под их перекрестный огонь очень опасно. Но скрывать свои сведения было бы еще опаснее. «По-моему, — с дрожью в голосе продолжал он, — они гораздо ближе к тому, чтобы точно выяснить местонахождение ребенка. У них есть другие источники сведений, закрытые для меня». «Действительно, — сказал следователь. — Вы установили это с помощью аллитиометра?» «Да». «Хорошо, брат Павел, я прошу вас продолжать ваши изыскания. Все, что вам понадобится по линии церкви или секретарской помощи, к вашим услугам. Можете быть свободны». Брат Павел поклонился и с лягушкой Дэймоном на плече собрал свои записи. Он вышел из зала, а монахини тем временем разминали пальцы. Отец Макфейл постучал карандашом по старинному дубовому столу. «Сестра Агнесса, сестра Моника, — сказал он, — вы тоже можете идти. К концу дня, пожалуйста, положите расшифровку мне на стол». Монахини наклонили головы и удалились. «Джентльмены, — сказал президент, — так было принято обращаться друг к другу в суде консистории, — приступим к совещанию. 12 членов суда, от старейшины, дряхлого со слезящимися глазами отца Макепве, до самого молодого, отца Гомеса, бледного и неистово фанатичного, собрали бумаги и вслед за президентом перешли в совещательную комнату, где, сидя друг против друга за длинным столом, могли беседовать без посторонних.